Самое же главное, Гаршин породил ощущение сложности образа и, очевидно, сложности эпохи. Об этих строках, несмотря на всю их исключительность, наверное, не стоило бы писать так много, если бы в книге Леонида Лишенко я не почувствовал тот же дух, не скрою, несколько неожиданно для себя самого. Я ни в коем случае не сравниваю уважаемого автора с Гаршиным, разные эпохи, разные задачи, разный слог, но, повторяю, дух в его книге витает тот же, дух серьезного, человеческого отношения к своему герою, дух искреннего сочувствия, без которого, очевидно, не может быть понят ни один человек, ни одно явление. В этом, как мне представляется, главное достоинство книги Леонида Лишенко. Пожалуй, впервые в нашей литературе мы видим попытку, и попытку очень серьезную, дать живой, полнокровный образ царя-реформатора, разобраться в его характере, мировоззрении, побудительных мотивах его действий, преодолевая при этом уже устоявшиеся и, как правило, злостные стереотипы, опровергая ходульные, чисто внешние оценки. И в этом отношении первая часть книги, посвященная именно частной жизни Александра, если у самодержца вообще может быть частная жизнь, представляется мне наиболее значимой. Можно спорить с отдельными соображениями автора, не соглашаться с некоторыми его выводами, но царский образ задан, он живет на страницах книги, и это, несомненно, серьезная удача автора. Более того, мне представляется, что этот образ в целом близок к реальному. За исключением некоторых, немногих эпизодов, автор не льстит своему герою, а воздает ему должное. И в сущности свое впечатление от образа Александра II, развернуто и обстоятельно создаваемого Лишенко на страницах книги, я могу свести к тому, которое производит короткие строки Гаршина. Царь в изображении автора книги выглядит достойным человеком, добрым, искренним, обладавшим чувством ответственности за свое нелегкое царское дело, но не наделенным ни силой воли, так ярко выраженной у его отца Николая I, ни из ряда вон выходящими способностями, которыми обладал его дядя Александр I. И тем не менее, не они талантливые и сильные, а именно этот – в общем-то, по-человечески достаточно заурядный государь взвалил на себя непосильную ношу и, как мог, тащил ее до своего рокового конца. В этом, наверное, было его величие, и в этом, несомненно, была его трагедия. Мне представляется, что автор глубоко осознал всю сложность исторической ситуации эпохи реформ и сумел воспроизвести ее на страницах своей книги. Несколько слов хотелось бы сказать о стержневой идее Леонида Лишенко, заявленной уже в подзаголовке, идеи царского одиночества, точнее, трех одиночеств. Возможно, некоторым читателям эта идея автора, как видно, выношенная и дорогая ему, может показаться несколько надуманной. Во всяком случае, на мой взгляд, для этого есть определенные основания. Ведь соображение об экзистенциальном одиночестве любого смертного – это, пожалуй, по нынешним временам общее место. И жизненный путь Александра Николаевича как будто не является в этом отношении каким-то особым, уникальным явлением, позволяющим сделать его основой всей биографии царя. Более того, обращаясь непосредственно к тексту книги, видишь, что он в этом отношении был скорее счастливцем, во всяком случае по сравнению с другими самодержцами. Он счастливо прожил начало жизни, у него были прекрасные учителя, да и Николай, в общем-то, оказался прекрасным отцом. Попытки автора несколько драматизировать его отношения с сыном, по-моему, не очень убедительны. На разных этапах своего царствования Александру II удавалось найти дельных и умных сотрудников, умело решавших сложные проблемы, таких как Ростовцев или Лорис Меликов. Были в его окружении люди в государственном отношении незаметные, но способные на искреннюю и преданную дружбу, например, Фредерикс. Ну и, наконец, довольно значительная часть жизни царя прошла под знаком настоящей искренней любви, редким явлением вообще, а уж в высших сферах, представляющейся чем-то невероятным. Кстати, страницы, на которых описан роман Александра Николаевича с Катенькой Долгорукой, мне кажется, очень удачными. По-моему, автор сумел найти правильный тон и, рассказав обо всем, проявил максимум такта. И все же, при всех оговорках, обращение к теме одиночества в этой книге, я думаю, вполне оправдано. Правда, может быть, не стоило его, это царское одиночество, дробить, делить на трое. Мне кажется, что оно было как раз очень цельным и единым, грандиозное, глобальное, безысходное одиночество самодержца. Вот тут с автором, посвящающим этой теме многие прочувствованные страницы своей книги, не поспоришь. Действительно, на той вершине, где самодержавие воздвигло свой престол, было место только для одного. Предельно добросовестно относясь к своей миссии, воспринимая помазание на царство не как формальную процедуру, а как таинство, совершая которое монарх брал на себя тяжкие обязательства за свой народ перед Богом, будучи при всех своих слабостях самодержцем по духу и по убеждениям, Александр был обречен на одиночество. И, наверное, не случайно, что единственным человеком, с которым он пытался это одиночество разделить, с которым был свободным и откровенным до конца, стала Катя Долгорукая, глупенькая, предельно далекая от понимания государственных дел, но любящая и преданная беспредельно. Ее Александр II, несомненно, воспринимал как часть самого себя. Леонид Лишенко, сумев, на мой взгляд, создать живой и убедительный образ реформатора, подробно освещает и сами реформы, анализируя весь ход их подготовки и поведения в жизнь. И здесь вполне можно спорить с автором о частностях, но нельзя, по-моему, не оценить его общую позицию, которая, как мне представляется, до сих пор не совсем обычна для нашей научной литературы. Ведь мы, в общем-то, привыкли представать перед читателем в судейской мантии и выносить приговор своим героям, и, как полагается, при этой процедуре стремимся формулировать этот приговор предельно ясно, четко и однозначно. Для этого нам свыше, в духе нашей единственно верной идеологии, задавались определенные формулировки, как то прогрессивный, реакционный, буржуазно-либеральный, дворянско-помещий и так далее. Приговор выносился окончательный и обжалованию не подлежал, вплоть до очередного колебания и видоизменения самой передовой идеологии. Сейчас вроде бы идеология эта пала, но навыки остались и изживаются с большим трудом. Категоричность, безусловная убежденность в своей правоте по-прежнему являются характернейшей чертой постсоветской историографии. Переодеваться в штатское, очевидно, неохота, хотя суд давно уже лет 10 законных полномочий лишен. Леонид Лишенко от роли судьи отказывается, по-моему, совершенно сознательно. Зато он стремится, иногда это удается, когда в большей, когда в меньшей степени, показать всю сложность ситуации в России на роковом переломе, всю предельную запутанность, порой кажется просто неразрешимость вставших перед реформатором проблем. Как, отменяя крепостное право, найти равнодействующую в соблюдении интересов помещиков и крестьян? Как, создавая местное самоуправление и свободный суд, совместить их с самодержавными устоями? Как, отказываясь от коренных устоев, сохранить в государстве порядок и стабильность? Для большинства наших историков ответы на эти, так же, как и на прочие вопросы, известны заранее. Меня всегда поражало, с какой детской простотой и непосредственностью решают важнейшие проблемы государственного бытия люди, нередко не способные воспитать своих собственных детей, поддерживать нормальные отношения с близкими, работать в коллективе. В личной жизни все валится из рук. Сложно, все в тумане, а на бумаге предельно четкие соображения о том, что нужно было сделать в 1809-м, как нужно было действовать в 1825-м, чего недоучли в 1861-м. Осторожность в конечных выводах, корректность и сдержанность характеристик – та позиция, которую я бы определил как добросовестное недоумение перед сложностью исторической ситуации, все это, мне кажется, своевременным и плодотворным. Приветствуя в своей книге «Плюрализм в научной сфере», сам автор работает в его духе.